Однако я знаю другую, еще большую беду, если такая немилость заслужена. Но ведь вы ни в чем не можете себя упрекнуть. Ах, если бы это было так! Но если вы в глубине души чувствуете за собой какую-нибудь вину, надо постараться ее загладить. И самое верное средство — это терпеливо переносить кару. Нет, я не могу, не могу. Да и ей ли карать меня? Ну, конечно, ей, сестра Тереза, конечно же, ей. Разве так говорят о настоятельнице? Это не годится, вы забываетесь. Я уверена, что нынешняя ваша вина более серьезна, чем все те, за которые вы себя корите. Ах, если бы это было так, — повторила она, — если бы было так. И мы расстались. Она заперлась у себя в келье, чтобы предаться своему горю, я же в своей, чтобы поразмыслить над странностями женского характера. Таковы плоды затворничества. Человек создан, чтобы жить в обществе. Разлучите его с ним, изолируйте его, и мысли у него спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря. Посадите человека в лесную глушь, он одичает. В монастыре, где заботятся о насущных потребностях, усугубляются тяготами неволь, еще того хуже. Из леса можно выйти, из монастыря выхода нет. В лесу ты свободен, в монастыре ты раб. Требуется больше душевной силы, чтобы противостоять одиночеству, чем нужде. Нужда принижает, затворничество развращает. Что лучше, быть отверженным или безумным? Не берусь решать это, но следует избегать и того, и другого. Я видела, что нежная привязанность, которую возымела ко мне настоятельница, растет с каждым днем. Я постоянно находилась в ее келье, или же она бывала в моей. При малейшем недомогании она отсылала меня в лазарет. Она освобождала меня от церковных служб, разрешала рано ложиться, запрещала присутствовать на заутренне, в церкви, в трапезной, в рекреационной зале она находила возможность выказать мне свою благосклонность. На молитве, когда встречался какой-нибудь задушевный, трогательный стих, она пела, обращаясь ко мне, или пристально на меня смотрела, когда пел кто-нибудь другой. В трапезной она всегда посылала какое-нибудь вкусное блюдо, которое ей подавали. В рекреационной зале обнимала меня за талию и осыпала приветливыми и ласковыми словами. Какое бы подношение она ни получала — шоколад, сахар, кофе, ликеры, табак, белье, носовые платки — она всем делилась со мной. Чтобы украсить мою келью, она опустошила свою и перенесла ко мне эстампы, утварь, мебель и множество приятных и удобных вещиц. Я не могла выйти на минутку из своей кельи, чтобы, вернувшись, не найти какого-нибудь подарка. Я бежала благодарить ее, и она испытывала радость, которую трудно передать. Она меня обнимала, ласкала, сажала к себе на колени, посвящала в самые секретные дела монастыря и уверяла, что жизнь ее в монастыре будет протекать во сто крат более счастливо, чем если бы она оставалась в миру, только бы я любила ее. Как-то раз после такого разговора она посмотрела на меня растроганными глазами и спросила: «Сестра Сюзан, любите вы меня?» «Ну как же мне не любить вас, матушка? Не такая же я неблагодарная». «Ну да, конечно. В вас столько доброты. Скажите лучше, столько нежности к вам». При этих словах она опустила глаза. Одной рукой она все крепче обнимала меня, а другой, которая лежала на моем колене, все сильнее на него опиралась. Она привлекла меня к себе, прижалась лицом к моему лицу, вздыхала, откинулась на спинку стула, дрожала. Казалось, что она должна что-то доверить мне и не решается. И, проливая слезы, она сказала: «Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите». «Не люблю вас, матушка? Нет. Скажите же, чем я могла бы вам это доказать?